Глава 5. Торжественный зал был огромным. Намного больше той аудитории, в которой мы собрались после проверки на артефакте силы. Стройные колонны из белоснежного мрамора огибали его по периметру. Мягкие скамьи амфитеатром поднимались чуть ли не до самого потолка, где висела внушительная люстра из хрусталя. Внизу же расположилась овальная сцена, посередине которой стояла трибуна, видимо, для преподавателей. В зале, кроме нас, первокурсников, собрались также адепты старших курсов. Всего в Королевской академии учеба длилась ровно 3 года. Не так много, если честно, но даже эти 3 года, чувствую, для меня будут очень напряженными. «Внимание, первокурсники!» — по залу пронесся звонкий голос магистра Гис. «Юные адепты магического и немагического факультетов, прошу, садитесь поближе, не стесняйтесь. Мест всем хватит». Женщина изящно взмахнула рукой, и хрустальная люстра над нашими головами загорелась ярко-голубым свечением. Смотрелось и выглядело это очень эффектно. Создалось впечатление, что потолок над нашими головами рассеялся, оголив безоблачное небо. «Так как нашего уважаемого ректора сегодня и завтра не будет», продолжила магичка, как только все студенты удобно расположились на своих местах. «Честь представить преподавателей была возложена на мои плечи. Итак», женщина вновь изящно и элегантно, как и подобает эльфийке, махнула рукой, и на арене возникли наши преподаватели. Эйстейна Фроста, разумеется, все знали. Дракон обвел всех присутствующих въедливым взглядом желтых глаз и встал чуть поодаль от остальных. Ирен Боул, преподаватель истории и введение в магическую историю на обоих факультетах. Худощавая блондинка с тонкими чертами лица и живыми добрыми глазами. Память в последнее время меня знатно подводила, так что я старалась каждого запомнить по его внешности. Торен Ариден, преподаватель зелья варенья. Упитанный мужчина с залысинами и густой бородой. Адрак Хамбл, преподаватель некромантии и демонологии. Человек-змея, охарактеризовала я этого узколицего и тонконосого мужчину, сальные волосы которого блестели на солнце. Феридж Дарот, преподаватель теории и права магических законов. У мужчины была такая невзрачная внешность, что я едва уловила его черты. Магистр Гил назвала еще несколько преподавателей, но меня отвлек въедливый взгляд дракона, который был направлен на меня. «Да ей-богу, ему что, больше заняться нечем?» Я демонстративно отвернулась, после чего получила еще одну волну раздражающего взгляда. «И, конечно, я, Тайвиэль Гил, буду преподавать на своем факультете травологию и целительство, а адепты магического факультета смогут встретить меня на занятиях по бытовой магии». Как только магистр Гил закончила представление преподавателей, по залу тут же прошлись шушуканье и смех, но стоило только нашему декану выйти вперед и прищуриться, все тут же позакрывали рты. «Его смерть, как бояться!» прошептала я находящейся рядом Ири. «Он может услышать», — шикнула на меня девушка. «Слух дракона острее, чем у людей, чем у эльфов». «Преподаватели должны уважать, а не бояться», — не унималась я. «Алиса», — Ири нахмурилась. На ее лбу залегла тоненькая морщинка, которая совершенно не шла утонченному лицу эльфа. «Ладно, ладно». Я сдалась под напором такого взгляда. Молчу, а то по шее получу. Но не от меня. Ири нависла над моим ухом и зловеще прищурилась. А от сама знаешь кого. Можешь вылететь из академии раньше срока. Не хотелось бы. Голос опустился ниже и стал похож на хрип. Глаза сами нашли цель и зацепились за приподнятые уголки губ дракона. Он, похоже, услышал наш разговор и теперь насмехался надо мной. В открытую, Меня аж всю перекосило, даже глаз задергался. «На этом я, пожалуй, закончу», — донеслось с трибуны. «Не буду вас томить и задерживать. С сегодняшнего дня, дорогие первокурсники, начинается ваш нелегкий путь. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой вы будете постигать тонкости магии и немагических наук. Ну что ж, всем хорошего продуктивного дня и добро пожаловать в Королевскую Академию!» Все тут же зааплодировали, некоторые даже встали от переполняющих их эмоций. «Вторые и третьи курсы!» — слово взял наш декан, нависнув над нами грозной, хмурой тучей. «Сейчас направляются на тренировочный полигон. С сегодняшнего дня боевку, как физическую, так и магическую, буду преподавать у вас я, вместо магистра Лорха». По залу прошелся шепоток негодования. На лицах адептов появились следы тревоги и смятения. Не такого, по-видимому, они ждали. Похоже, наш декан решил затерроризировать не только нас, бедных первокурсников, а вообще всех адептов. «Первый курс!» — прерывая недовольный шепот старшекурсников, продолжила магистр Гилл. «Сегодня у вас пар как таковых не будет. Вы наверняка очень голодны, поэтому приглашаем вас к праздничному столу, к которому после тренировок с магистром Фростом присоединятся и остальные. Но уже завтра...» — тут женщина пригрозила нам пальцем. «Начнутся полноценные пары и занятия». Насчет голода Гил попала в точку. У меня в желудке было пусто со вчерашнего дня. И мне кажется, не только у меня. Глаза одногруппников загорелись, стоило магистру напомнить о столовой. Собственно, именно там и начался тот цирк, о котором я упоминала ранее. Я не знала имен парней, что появились в столовой чуть позже основного массива первокурсников. Но, судя по тому, как их облюбовала стая девушек, среди которых я заметила своих соседок, поняла, что эти парни очень известны. Со стороны казалось, что они члены какой-то кей-поп-группы, которых окружили фанатки, требуя дать им автограф. Некоторые, наиболее смелые, специально расстегнули три верхние пуговички на своих блузах. Наверное, хотели, чтобы расписались на их груди. «Что тут происходит?» Парни уже сели за отдельный стол, выделенный, похоже, специально для них. «Ты разве не знаешь, кто это такие?» — даже удивилась Ири. Я лишь пожала плечами. «Не забывай, я издалека. У нас, кроме любования вечным снегом, развлечений больше не было». «Один из них принц, наследник престола. Правда, магией он обделен, как и вся его многочисленная родня. Но двое других...» Ири на минуту замялась, взглянув на тройку, вокруг которых вертелись первокурсницы. «Они представители самых могущественных магических семей нашего королевства». «И один из них дракон», — пробубнила я себе под нос. «А говорила, что не знаешь». Ири выпучила на меня глаза. «Я и не знала. Просто один из парней показался мне очень знакомым». «Да», — через пару секунд продолжила Ири. «Седрик Фрост является драконом». «Фрост?» — кожу пронзили колкие мурашки. «Только не говори, что...» «Все правильно», — эльфийка как-то невесело улыбнулась. «Седрик Фрост — младший брат нашего декана». «Ну вот, нам будто одного дракона мало. Теперь еще придется учиться вместе со вторым. Надеюсь, он-то хоть не будет такой злюкой, как его братец». И как же я ошибалась. Младший братец, похоже, был не меньше занозой, чем наш многоуважаемый декан. Один взгляд чего стоил. Сразу видно, высокомерный выскочка, считающий себя лучше других, окружившие вокруг него девушки, только подливали масло в огонь. Окруженный вниманием Седрик Фрост напоминал наглого кота, который объелся мяса и теперь воротил нос даже от ветчины. Казалось, он совсем не замечал порхающих девушек, которые и так и эдак хотели произвести на него впечатление. Правда, никто из троицы не проявлял особой заинтересованности. «А тот, второй, вроде эльф?» Я кивнула в сторону белобрысого парня, который меланхолично жевал какой-то овощ. «Клод Уотерс», — быстро проговорила Ири и тут же уткнулась в свою тарелку. «Знакомый?» По глазам было видно, что да, но эльфийка помотала головой. «Не хочет говорить? Ну что ж, пусть не говорит. Кто я такая, чтобы лезть в душу к незнакомому человеку?» «А наши соседки?» — продолжила, чтобы сменить тему. «Так и липнут, слетелись, как стая голодных чаек». «Все равно им ничего не светит», — Ири подняла на меня взгляд. «Угу, эти парни родились золотыми ложками в одном месте, и у их семей уже все схвачено, вплоть до того, у кого будут гостить будущие внуки летом». Ири усмехнулась, но смех ее быстро схлынул, как только в столовой появились старшекурсники. «Что это было за зрелище, мама дорогая?» Уставшие, измученные, чумазые, с потухшими взглядами. Ситуация чуть-чуть улучшилась, когда адепты сели за стол. Вот честно, мне стало не по себе от такого зрелища. Так издеваться над студентами. Собственно, сам виновник этих издевательств явился примерно через 10 минут. Самодовольная улыбка декана говорила, что он очень удовлетворен собой. Вальяжная походка, грудь колесом, гордо поднятый подбородок. Магистр Фрост будто говорил: «Вот что, дорогие адепты, ждет всех вас!» Ох, боюсь представить, что декан там с ними делал. И уже сейчас опасаюсь занятий с ним. Не буду скрывать, что на физкультуре и в школе, и в университете я была в числе последних. Преподавателям было больно смотреть на мои потуги, и они только из жалости засчитывали мне норматив. Пожалеет ли меня дракон? Вот уж не уверена. Я нервно сглотнула. Сейчас тарелка, которую я до отказа набила всякими вкусняшками, отвращала от себя. Аппетит пропал напрочь. «Я, наверное, лучше пойду», — пробубнила я. «Ты даже ничего не поела». Ири заглянула мне в тарелку и укоризненно покачала головой. «Поем в комнате. До встречи». И, положив пару пирожков с конфитюром на салфетку, вышла из столовой. Не знаю, что на меня нашло. Просто захотелось побыстрее сбежать и найти укромное местечко. Только вот все попытки ускорить шаг вызывали приступы еще большей тошноты. Вдобавок к этому началось головокружение. Может, съела что-то не то? Или еда для моего земного желудка не подходила? Хотя по вкусу, цвету и консистенции ничем не отличалась от нашей. Овощное рагу, мясо, похожее на обычную курицу, хлеб, домашние колбаски. Уф! Я остановилась напротив аллеи и похлопала себя по груди. Тошнота прекратилась, но голова продолжала ходить ходуном. Оглядевшись по сторонам и никого не обнаружив, села на ближайшую скамью. «Вдох, выдох, нужно успокоиться», — проговорила про себя и подняла вверх голову. На абсолютно чистом небе ярко светило солнце. Только немного пушистых облаков виднелось около горизонта. Наклоненные от старости зеленые дубы шелестели на ветру. Этот звук всегда звучал для меня, как музыка или шепот. Закрыв глаза, я на пару минут представила себе, что сижу в родном Николаевском парке. Тот же ветер, те же звуки, тишина и умиротворение. Вот сейчас встану и пойду домой. Вечером встречусь с Маринкой, с которой мы дружим с самого детства. Сходим в кафешку, будем рассказывать друг другу последние сплетни. Эх. Почему-то в этот момент сердце сжалось от невероятной тоски. «Не нужна мне никакая магия, хочу домой!» «А ты видел ее глаза?» Мою медитацию и воспоминания о доме нарушил чей-то злорадный смех. «На выкате, как у коровы!» «Ладно, глаза!» — хохотал другой парень, кажется, это был принц. Ее мерзкая бородавка на носу. Повезло, что род Марбранд не пользуется такой популярностью у короля, иначе пришлось бы нашему дорогому Леру жениться на этой бородавочной жабе. Хлопнув принца по плечу, расхохотался младший из драконов. Я дернула носом и снова закрыла глаза. Голова продолжала гудеть, но уже не так сильно, как 5 минут назад. Можно было расслабиться. Парни, похоже, прошли мимо. По крайней мере, я больше не слышала их издевательского смеха. «Ну вот и хорошо», — подумала я. «Посижу пару минуток и отправлюсь в общежитие». Ири упомянула, что необходимо заглянуть в библиотеку, чтобы получить абонемент на учебники. «Вечером, думаю, нужно будет заняться этим». Неожиданно, прямо возле моего уха, кашлянули в кулак. Я тут же открыла глаза и ойкнула. Мысли об абонементе, библиотеке и общежитии тут же упорхнули, когда я увидела перед собой глаза, в желтой радужке которых темнели вытянутые драконьи зрачки. Эйстейн Фрост стоял так близко, что я чувствовала его запах, напомнивший мне запах леса после проливного дождя, тонкий, свежий, бархатистый. Он заставлял трепетать ноздри и жадно принюхиваться. «Боже мой, что же я делаю? Нюхаю своего преподавателя!» Опомнилась, похоже, слишком поздно. Глаза дракона полыхнули раздражением, после чего декан недовольно скривился и тут же отошел от меня. Ну вот, он и так нелестно обо мне отзывается, сейчас вообще подумает, что у меня не все дома. Щеки начало пощипывать. Я покрылась густым румянцем, даже уши загорелись, а на шее выступил холодный пот. «Вы чего?» Язык заплетался, но я нашла в себе силы, чтобы встать и одернуть образовавшиеся складки на юбке. «Следите за мной!» Смущение понемногу начало спадать, сейчас я смотрела на декана даже с каким-то вызовом. Магистр Фрост в который раз скривился, усмехнулся и, скрестив на груди руки, иронично выдал. «Делать мне больше нечего. Есть к тебе пара вопросов. Следуй за мной». Я сглотнула теперь уже от страха. Ну вот, не было у меня никакого желания идти куда-то с этим драконом. К тому же наша встреча прошла под пристальным вниманием Святой Троицы. Если у принца и эльфа просто отвисла челюсть, то младший дракон сверлил меня и своего братца таким презрительным взглядом. В голову проскользнула неприятная мысль, но я постаралась от нее избавиться, так как декан уже стоял на ступенях главного холла, и у меня не оставалось другого выхода, как последовать за ним.